Что твитить, там куча твитов, писать текст тоже, блин, запарный, еще с моими грамматическими ошибками, где в каждом слове надо будет исправлять что-то. Это очень тяжело. Сейчас произошло такое событие, охота поделиться мыслями. Oculus. Вот виртуальный шлем, в принципе, ничего такого, знаете, сверхнавороченного и нету, да. Эти шлемы были давно, просто... Может быть, сейчас пришло время, да? И на самом деле пришло время, реальное пришло время. Очень много технологий смогут слиться, да? Ну и плюс сама технология этого шлема, там экраны, видите, уже сейчас новые стали. Раньше там, простите меня, а сейчас уже они могут там... Много очень пикселей ставить эти экраны, то есть для глаза будет, ну, там не так уж сложно. Я как-то делился, что можно тут же айфончик вот тут перед глазами вот повесить, да, вот так смотреть кино, какие-нибудь пойти в аптеке заказать линзы, которые бы тебе меняли бы фокусное расстояние, да, ну, наверное, такие линзы нужны, и вот тебе просто за 3 копейки, блин, виртуальный шлем, и лежишь, смотришь порно, блядь. Наушники одел. Ну, это... Так, это, знаете, просто чтобы... Ну, если верно, у тебя нету, например, ничего дома, ты не можешь потреблять, а держать в руках этот айподик, ну, неудобно. А тут он у тебя прямо перед глазами висит, и еще линзы, это все, если как-то могли тебе это все настраивать, фокусировку, у тебя тут же перед глазами большой экран, звук... Вполне замена телевизора, да, за 3 копейки. И вот эта технология, да, этот Oculus. И, а это, я так понял, это вообще, там, этот, ну, типа на кикстартере, типа стартап, какие-то люди просто, не знаю, решили дать толчок, это какую-то новую жизнь, что-то... смогли правильно какой-то сделать маркетинг, или я не знаю, но Цукерберг это засек, что тема вроде как вызывает ажиотаж, да, то есть, ну, она свежа, то есть можно вложиться в это бабками. Представь, у людей там куча бабла, да, куча умов, да, сидит, которые не знают, что заняться, но что-то можно еще в этом Фейсбуке или где-то там еще допиливать бесконечно, скучно и интересно. И так и просидишь там в этом. Тем более неизвестно мир, как изменится. Если этот Facebook, это тоже не вечно, понимаете. Мир живет, он развивается. И все перерастет куда-то вообще. Ну, глобально объединится все совсем, да. И уже не будет такой, как какой-то социальной сети. Ну, вот как вот Google Glass, вот они пытаются все как-то это объединить, да. Но... Они по другому пути пошли, да? Они не пошли по пути визуализации. А шлем – это еще визуализация. Ну, когда-нибудь это все объединится, и Google Glass, и визуализация – это какая-то проекция, и все это вообще до такой степени перемешается. Ну, я как-то уже говорил про развитие 3D, что ты уже просто потом не поймешь, где настоящий мир, где реальный. Ну, так, знаете, иногда будет пробиваться. Показаны тебе острые углы, чтобы ты там головой не ударился об стену. Хотя шлем будет. Почему шлемы эффективнее? Я уже писал, что это лучше вообще. Шлем имеет очень много вообще плюсов. Только единственное, надо придумать материалы хорошие. Создать какую-то экосферу. Шлем это круче, чем эти гуглачки. Нахер эти гуглачки? Ну, что это за прибень? В шлем, во-первых, можно аккумуляторов напихать. Во-первых, там микрофон можно строить. Можно этот экран сделать, как на этом, на Окупорисе. Нормально можно сделать звук, да, там. Там даже можно поставить какую-нибудь систему фильтрации, подачи воздуха, да, кондиционирования. Где-то есть там у летчиков или кого-то. Например, сейчас же... Ну, вот это ты еще объединишь эту проблему с японцами, да, которые вот ходят, блин, в этих... в намордниках, чтобы не дышать грязным воздухом. То есть все, люди уже ходят в таких просто шлемах по улице, блин. Очки, ну что, и лица ты не видишь, тебе не надо косметику красить, ничего. Ты просто идешь, другого видишь уже, как аватарочка такой. Чик-чик-чик. Знаешь, эти шлемы еще между собой коммуницируют, между людьми такая постоянный обмен данных, такой информации, какой муравейник информационный. Тут же ты смотришь, все там, переговариваешься, говоришь. То есть, ты когда одеваешь шлем, ну, кто ездил на мотоциклах или на чем? Я помню, я только в детстве и ездил на велосипеде. Ну, у брата был двоюродного мотоцикла, этот «Восход», и у него был шлем. Я помню, я одевал этот шлем себе на голову. Ты становишься неуязвимым. Я на велике гонял как только мог. Мне казалось, все, я защищен, потому что вот у тебя вот эта такая защита, ты задеваешь, и все. Чего еще надо? Чувство защищенности. Шлем еще дает. Ну, просто это довольно-таки сейчас дико, да. И в шлемах вечное потение, и все дела. Но если, я говорю, научатся какие-нибудь, подберут материалы. Да и человек-то сейчас чего много работает. У него человек скоро уже потеть перестанет. Говорят же, что краснеть люди перестают. Раньше вот люди часто краснели. Знаете, какая-то некомфортная ситуация. Человек краснел, потел. А так жизнь меняется. Скоро, говорю, потеть перестанем. Вообще, зачем мы вообще? Наш мозг будет погружен там. Он отключится вообще от тела. Так потом к нему придется еще другие органы жизнедеятельности прикручивать. Знаешь, искусственная вентиляция легких потом. Какие-нибудь кардиологи, чтобы они за сердцем отдельно электро следили, знаете. Ну и все функции. Функция подачи питательных веществ. То есть незаметно тело наше атрофируется, и мы за счет навесного оборудования перейдем в киборгов. Ну ладно, это я отвлекся. Давайте вернемся к недалекому будущему, к шлемам и к виртуальной реальности. Вот купил Марк Цукерберг, да. Сейчас, может быть, начнется развитие какое-то. Я сейчас посмотрел ролик, где такой типа презентация или демка гонок машины, да, и как это все выглядит. То есть, понимаете, то есть шлем не просто этот еще, он развивается, то, что ты просто видишь картинку, а то есть там еще сделано, что ты поворачиваешь голову, и картинка изменяется в соответствии с поворотами головы, да, то есть полностью погружение, да, ты посмотрел налево, ты увидел как будто картинку, как будто ты посмотрел налево, но только в вымышленном мире. Понятно, там еще какая-то есть похожая рассинхронность, ну, как бы для глаз, для мозга где-то еще что-то не до конца доработано, и народ жалуется, что как бы, ну, мозг сопротивляется и вызывает там рвоту, но не знаю, это знаете, это кого-то там в автомобилях поначалу укачивали, в поезде, но все это детские болезни, все это пройдет, мозг приспособится к живой и гибкий механизм. Было бы желание и тяга, да, и потом уже будут просто смеяться там над людьми, он там, ну, команда алкоголики, дайте кому-нибудь там, кто никогда не пил там водки выпить, и посмотрите на него. Или раскурите кого-нибудь. Так вот. То есть это дает такое реальное погружение, да. И это убивает даже, не знаю, телевидение. Телевизор-то давно уже мертв, да. А представьте, если будет еще и видеоконтент создаваться такой для шлемов. Ведь сейчас смотрите, я к чему говорю, что объединение вот этих технологий. Вот вы видели уже, есть вот эти видеокамеры, которые снимают, ну, там, на 360 градусов, да. Ну, то есть там крутится, он стреляет, и представьте, в этом шлеме. И любое мероприятие, любой видеоконтент, например, та же, я не знаю, Олимпиада, ты можешь посмотреть по-другому 360 градусов. То есть поворачивать голову куда хочешь и смотреть туда, куда хочешь. Представляешь, это насколько эффективнее, чем вот обычный плоский вот этот телевизор. И ты здесь, блин, надел этот шлем. И контент вообще будут, фильмы создаваться такие, уже не только 3D, там будет 3D-технология, то есть объем. Но вот этот объем еще будет погружен в этот, в поворотное пространство. А, ну, ходить, ладно, ты там не сможешь пока, хотя уже, ну, это уже игровой мир. как-то другая чуть-чуть. Ну, хотя это может все уже так до конца объединиться с развитием 3D-технологий, что уже может как такового и фильма уже не будет, да, а уже будет просто, ну, раньше было кино-триллер, а теперь будет эти, как эти, такие триллерные стратегии, как эти, ну, головоломки, квесты, знаете. Ты просто уже, ну, зачем, наверное, смотреть кино, когда ты можешь просто купить какую-то вот эту игру, какой-то триллер, да, квест. И просто, вот я помню, играл еще на какой-то Соньке, на второй мне чувак отдал, там такое было, довольно-таки крутая мистическая игра, там что-то надо ходить везде, такая-то уже, ну, по тем временам хорошая графика, ты какое-то расследование там проводишь, да. Если эта графика будет на уровне этот шлем, все, как таковое, вся вот эта индустрия, в принципе, умрет. И все, это еще распространение интернет-контента, да. Ой, это обработка контента сейчас все развита. Это графика развита. То есть очень сейчас как бы, ну, в тему, да, вот этот шлем. Вот эта реальность виртуальная. Все как-то. То есть, по идее, если ребята сделают шлем, то все вот эти панели, они все уйдут, знаете, как ушли книги, да, так уйдут панели. Ну, что сейчас телевизор? Все уже стали такие, знаете, никто, знаете, жена смотрит «Дом-2», ты смотришь там, хочешь посмотреть что-то другое, все равно все разбредаются по комнатам и лазят там в ноутбуках, в компьютерах, в телефончиках, в каждом своем мире. А шлем поможет человеку отстраниться от этого мира. Ну, потом еще когда-нибудь все-таки, ну, человек-то морально деградирует, сейчас уже этих ценностей семейных нет. Вот когда вообще придет понятие такое, что и вообще весь секс это все. Так это тоже придет, мы к этому идем. Вот это развитие, вот этот наш мозг, разум нам это дает. Вообще придет, знаете, мне кажется, понимание того, что секс, он унижает и оскорбляет человека. Ведь на самом деле так это и есть, да. То есть ты превращаешься в какое-то животное. Ты где-то, например, там, ну, еда тоже, конечно, у нас там потом посрать, сходить, это тоже как бы, знаете, как бы наше возвышенное божество унижает. Мы идем и воняем в туалетах, даем говно, блин. Ну, все равно можно это сделать красиво. Сейчас появилась куча всяких приспособлений, блин. Под классическую музыку пойти посрать. Вон, вся выдуется. Просто еда стала такая безвонючая. Такими, знаете, будем срать горошинками, такими, как барашки, блядь. Пух-пух, аккуратненько они упали, блядь. Выдавились эти горошинки. Ну, а секс, он реально нами же правит, и он нас унижает, да. Будет, знаете, какие-то удовлетворители вот в шлемах, то есть, чтобы у тебя вообще не возникала эта энергия сексуальная. Она, так понимаю, конечно, большой двигатель для человечества, но и большой, не знаю, агрессор, да. То есть, ну, у нее такой механизм, видно, заложен природой, что когда тебе нет возможности кого-то выебать, у тебя накапливаются этот гормоны, и тебя, в принципе, это меняет, тебя это делает более агрессивным, у тебя мысли начинают быть заточены какие-то, ну, ты превращаешься в какое-то целесообразное такое животное, у которого, в принципе, одна цель, да, которая мешает человеку, божеству, назовем так, только нет ли у этого бога рогов, но это уже другой разговор. Не будем вдаваться тут в этот спор, что хорошо, что плохо. Просто будем констатировать факты. Ну, то, что это создает какие-то проблемы. И в конечном счете люди как-то, ну, научатся самоудовлетворяться, да. То есть у них не будет вообще этого проблемы. Смотрели вот этот фильм с Ди Каприо, где он там Ну, с бабками там чего-то они мутили там, с ценными бумагами. И он вначале вот устроился на работу, ему вот этот какой-то старший там рассказывал, что надо дрочить по 4 раза в день, чтобы голова была светлая. Вот эта мысль примерно вот в ту сторону, если посмотреть, это к тому. Как бы, знаете, отношения подразумевают обязательства. Люди не хотят быть обязательными. И поэтому, знаете, зачем, блин, когда можно просто самоудовлетвориться, да? И вот будет развитие в этом степени, и когда-то, наверное, к шлему прикрутят вот, ну, к виртуальной реальности и это все. Ну, помните, тоже фильм какой-то старый, где Сталлоне играл, и это еще баба, которая в космосе летала, болталась там, оторвалась-то. Булок, Сандра, как ее, Булок, короче. Вот они там в будущем, вот туда Сталлоне попал, его заморозили, и вот там сексом они занимались, вот тоже в шлемах. И когда он Сталлоне там ей предложил этот заняться обычным сексом, она как-то не поняла. А я не помню, занялись они там обычным или нет. Вроде да, ей понравилось. Ну там это все атрофируется, растет, и не знаю. Мозг, организм, он тоже так хитро устроен, на самом деле его тоже можно обмануть. Не так это сложно. Говорю, самый простейший обман — это потребление порнографии, ребята. Вот. Никто не думал, что так вот возможно, да, но что человечество научится создавать вот эти какие-то картинки, передавать образы, с образами передавать эмоциями, и люди будут смотреть порнуху и дрочить, понимаете? Как бы, ну, природа не могла. А получается, что это очень эффективные обманы. На него ведутся там все человечество. И многим этого уже достаточно. Даже не развивая это, как его, виртуальной реальности. Хотя это и есть уже сама собой виртуальная реальность. Так вот, будет вот такое, да, телевидение, олимпиады, я вот подумал, да. Вот сейчас смотрите, вот поколение, вот уже вот этих детей, вот сейчас, 10-летие, вот. Они уже, они все погружены в этих играх. Они целыми днями в играх, они живут в этих играх, да. Думаете, они смотрели эту олимпиаду, для них, ну, которая классическая олимпиада, да, спортивная. Для них это какая-то дикость вообще, о чем-то это какой-то вообще отстой, никаких ни чувств, ни эмоций, ты в нем не участвуешь, ничего. А в игре уже там тоже, тот же азарт, тот же спорт, ты там участвуешь, как бы оно более активное, да. Ну, что ты смотришь, там бежит баба на лыжах, ну, ты можешь, да, за нее болеть, но в чем это заключается? А представь, что, ну, как ты можешь там участвовать, бежать, и тебе это близко, главное. Нет, ну, кто смотрит лыжников, да, например, кто занимался лыжами, те, конечно, поймут, да, и для них это будет как-то, кто занимался спортом, да, любой там вот чего-то знакомым бегом занимался, да, он понимает в беге что-то, ему может будет интересно, да. Ну, кто сейчас занимается, а все дети, например, играют там в какую-то, в доту, там, я не знаю, или еще в какую-то игру. Ну, тут происходит олимпиада, да, всемирная по доте. И он каждый знает, в чем это заключается. Он надевает этот шлем, и там ему идет вот эта трансляция, он там может как-нибудь смотреть с разных углов там или как-то. То есть участвовать там, как, я не знаю, как ангел какой-то летает где-то и видеть, как все это происходит. Какие-нибудь повторы включать. То есть, знаешь, все в его власти такой. Он как бы незримый участник в этом сражении, в этой в доте там или в чем. И там играют самые лучшие, которые отобрались там по итогам, там, я не знаю, 4-6 лет. Или каждый год. Когда там будет происходить это событие, сражение. Вот для него будет это намного интереснее. И это совершенно убьет мир. Представляете, не надо строить город Сочи, ничего, надо построить виртуальный город. Можно построить все виртуально, это будут все создавать программисты. Понимаете, реальности не будет вообще таковой. То есть будущая Олимпиада, да. То есть ты можешь создать полностью виртуальный город, куда ты можешь там зайти, походить по нему, да, погрузиться там, я не знаю, какие-то шоу виртуальные, там какие-то. Ну, то есть это будет совершенно иное. И все будет сделано с помощью компьютера виртуально. Я говорю, не надо будет строить город Сочи, блядь, восстанавливать, воровать деньги Путин. Ну, такие, как Путин, везде залезут. И в Доту, и в виртуальной Олимпиаде можно украсть. Это уже другой разговор. Но как вообще все будет выглядеть, представляете? Все телевидение, ну, не телевидение, ну, по старинке называть его можно телевидение, вот та хрень, которая нам сыпется потоком, да, и вот в этих шлемах, а также там реклама, все дела, да, более можешь, это для рекламодателей тоже это более выгодно, там они смогут больше продавать. Ну, правда, я сейчас, знаете, к чему замечаю, что реклама вообще не стала. За счет глобализации мира нет необходимости рекламы, да, нету как таковой конкуренции, приходит глобализация, да, ну, что рекламировать, если там один автомобильный концерт имеет все автомобили-производители, да, автомобильные производители, например, бренда, зачем ему между собой что-то там давать этим, делиться деньги, если все равно человек придет и купит какой-нибудь из этих автомобилей, принадлежащих все равно одному концерну, да, или еще что-то. И так все, в итоге, по большому счету, уже рынок захвачен и поделен. Им нету смысла создавать какие-то рекламы такие, контент. Но так еще создают по старинке, такое ощущение, знаете, чтобы лишь бы было там где-то какие-то удовлетворить свои эстетические потребности, идеологические, пропагандические. Мне кажется, раньше было намного больше рекламы, и как-то рекламу старались верно продать, и казалось, что она работает, а сейчас... Вот в интернете мне почти вообще не попадалось ни одной нормальной рекламы. Или рекламируют Форекс, или еще какое-нибудь лоховство. Но вот нормального какого-то реального продвижения товара почему-то я ни разу не видел. Ну, это ладно, это уже другой вопрос. Может, когда-нибудь все-таки они научатся, и как-нибудь и рынок опять придет. Потому что нужно заниматься локальной рекламой, конечно, ее развивать, а не глобальную. И там искать деньги. Потому что глобально просить миллионы у, я не знаю, у Макдональдса, и чтобы всех своих этих слушателей, ну, всех своих клиентов осыпать рекламой Макдональдса, да, это просто и примитивно, но надо как-то смотреть, говорю, локально, да, вот жители нашего дома, например, осыпать рекламой вот там рядом стоящих каких-то магазинах, там, суши-баров, да, по копеечке, блядь, ну, понимаете, реклама будет нестись, реклама будет работать, и просто в итоге в сумме там заработаешь ту же сумму, наверное, да, но просто она будет, эта сумма, не единым пакетом, а дефрагментирована, а потом в итоге, собирая ее, всю эту сумму получишь на выходе, там, я думаю, даже больше, потому что это будет более периодичные платежи, происходить, ну, более частая подача рекламы. Ну, как вот, я не знаю, короче. Ну, сколько стоит там донести до меня, например, макдональдскую информацию, да, показать этот ролик на ТВ. Для меня одного, да, вот показали, во-первых, нужно какие-то шансы, да, что это, я увижу эту рекламу на ТВ Макдональдса, она же не будет идти через каждые там секунды, во-вторых, у меня даже телевизора нет, ну, допустим, где-то я ее увижу, и я получу эту порцию рекламы, да, то есть, если посчитать, что вот на человек, да, сколько стоит вообще показ одному человеку вот рекламу. Теперь возьмем, сейчас есть распространители этих листовок, которые кидают в почтовые ящики буклеты рекламные. Ведь и сколько стоит изготовить рекламу, напечатать, потом все это организовать, заплатить тому, кто принесет это в ящик, положит этот листок, блин, и посчитать, сколько стоит ЮЯ. Ну, там больше шансов того, что я эту рекламу вижу, хотя многие ее просто берут и выкидывают, да. А сколько будет стоить вот реклама, показанная мне в шлеме? Где, знаете, такой выскочит баннер или что-то где-то, но где будет подтверждено, что я ее увидел, например, или я кликну по ней, ну, как там показывает, есть контакт, ну, реклама за просмотр в интернете, есть реклама там за клик, да, то есть мне там в этом шлеме выскочило сообщение, там, типа, в суши-баре сегодня, блин, скидка там офигенная, блин, наливают и дают бесплатно, а какая-нибудь... Там можешь зайти туда и посмотреть какой-нибудь порно-ролик бесплатно, блин. Или кликни там по ссылочке, посмотри порно, блин. Ну, короче, то есть понятно будет, да, это, как это будет работать. Ну, да и сейчас так работает, ну, в идеале, но на самом деле это пока не работает. Но все движется к тому, что уже все равно есть геолокация, да, уже все сводится к локальному показу уже рекламы. Ну и, понятно, глобальный окучиватель типа Макдональдс, он все равно может глобально окучивать. Так ощущение, я это уже говорил. Ладно, вернемся, короче, к шлемам. Да что там еще возвращаться? Вот, наверное... Просто как они будут это продвигать? Вопрос опять в цене, да? Ну, сейчас вот есть пример как бы взрывов рынка, да? Вот эти айфоны, подобные устройства, вот эти смартфоны, да? Ну, смартфонов ты не назовешь айфоны подобные. В принципе, видно было, что произошел взрыв рынка, да? И, наверное... Как бы мы по инерции думаем, что, ну, Цукерберг думает, что, например, что может произойти такой же взрыв с шлемами. Ну, вот вопрос, произойдет ли вот этот взрыв, да? И он снесет ли голову? И получится ли сделать, смогут ли они сделать так, что, да, телевизор, вот этот квадратный ящик, он уйдет уже все. И, я говорю, как книга. Там, может, лет через пять уже не будет телевизоров, этих панелей. Только одни шлемы. Ну, будет висеть как-нибудь хрень, она сильно подешевеет, знаете. Будет показывать им тебе, не знаю, какую-то общую погоду. Ну, или хрен знает. Может, фонить будет. Ну, просто оттуда уйдут и бабки, и ты само по себе начнет зачихать. Кто будет контент производить? Может, это как-нибудь совместят со шлемами? Ну, понятно, что будет... Вот это уже фишка, да? В шлемах. И опять там будет развитие. То есть будет еще как бы, понимаете, мир, вот этот реальный, он должен будет адаптироваться под виртуальный мир, да? Но там есть уже сейчас карты, да? Там уже в картах есть там 3D-модели зданий, блин, чтобы продвинутых. Но все равно будет там адаптироваться и уже как-то технологично найти мир, там, где ты можешь, не знаю, зайти в какое-нибудь кафе, например. То есть это опять возникнет рынок, да, чтобы рынок, его надо будет оцифровать, ну, какое-то помещение, как Google и Яндекс ездили там по городам и оцифровывали улицы. Так надо будет. Ну, хотя это и до этого можно было делать, но... Ну, это даст какой-то дополнительный толчок. Ну, я к тому, что вы можете в кафе уже зайти и там поглядеть, например. Покрутить головой, да, там. То есть там это уже, понимаете, будет перенос. И если будут они сделаны, знаешь, что эти переносы, верно, с эффектами. Просто вся беда в том, как они реализуют. Реализация будет. А как бы кроется в деталях, да, все это. То есть, вот как этот iPhone? Ну, iPhone ничего такого кардинального не придумал, да? Единственное, он придумал емкостной экран и определенный интерфейс, удобный под пальцы ориентированный, какие-то всякие фички, знаете, простота. Так и здесь, чтобы было как-то это все придумано именно, не знаю, те бы люди правильные бы делали, кто делал iPhone, да, тут все запирается в правильных людях, да, чтобы все было понятно, просто эффективно, да, тот же перенос там в кафе переходил, знаете, как вот эти приложения, как это все перелистывается, чтобы ты тоже так хоп, такой экран, так, знаете, как в этих фильмах там были, хоп, туда перенесся так туда, оказался уже где-то там в кафе, там походил, побродил, блин, посмотрел. То есть это электронная торговля, магазины тоже, да, до какой степени можно развивать, можешь ходить по магазинам, крутить головой, рассматривать товары. Это же все опять это нужно придумать под это новое ПО, все это интегрировать. То есть, представляете, опять какое-то, вроде эта технология, но она опять взорвет весь мир, опять все переделает, перебодяжит, блин, и рынок опять потребует больших вливаний денежных, и начнется такой виток жизни. Ну и вообще какие-то полезные, наверное, вещи должны все-таки тоже быть, может, там в системе образования, но система образования, ладно, не трогай. Ну, например, подготовки водителей для автошколы, да, как тоже было бы эффективно, тот же ролик вот с гонками, когда человек, вот, наверное, может виртуально поездить и как-то, ну, хотя бы, знаете, вот это тоже понятие читать дорогу, это тоже очень важно, это обязательно должна быть игра, и обязательно люди должны, ну, ПО, ну, его так и нету, да, это на компьютере можно было бы сделать такой план, может, даже оно какое-то и есть, да, но чтобы выработать в человеке умение читать дорогу, не отвлекаться, да, знаете, там, ну, все, чтобы ты видел знаки, светофоры, как машины перемещаются, мог просчитывать ситуации, да. Это же тоже, ну, как бы, нарабатывается с навыком, как любая игра, да. То есть, если бы человек развивался, и там ничего не надо сильно моделировать, просто строй, эти реальные ситуации, туда виртуальный мир, да, и все. То есть это было бы практическое, но это уже должно, конечно, по идее, не знаю, государство заниматься. Есть там у нас министерство какого-то там по безопасности, туда тоже куча бабок вкладывается. Плюсы, да, и они бы в этой отрасли могли бы министерством образования объединиться, да, с чем угодно. И с министерством культуры могло бы все эти три министерства объединиться и могли бы уже сделать уж денег подмаксать и сделать какой-нибудь продукт, сделать ему бесплатным и как-то его, не знаю, внедрить, я не знаю, даже сделать какую-нибудь систему там баллов, зачетов, что-то необязательное, знаете, чтобы человек участвовал в эту игру, играл обязательно, да. И можно было видеть там его результаты. Это как сейчас в компьютере и смартфоны, и все дела есть у каждого. То... Ладно, ну это я уже ушел далеко. Мечты. Это уже, знаете, политика государства. Вообще, что-то не имеет никакого отношения. Хотя политики должны четко реагировать и чувствовать все равно конъюнктуру рынка будущего, как будет изменяться мир, чтобы тоже приспосабливаться. А то сейчас куча бабок в какие-нибудь технологии никому не нужно, и как в Сочи убить, похоронить. Ну ладно, с этим, бог с ним, в Сочи, там может кто-нибудь еще чего-нибудь и будет. Но смысл в том, что все, да, даже вот эти курорты, какой смысл? Все изменится. Люди будут вообще сидеть домоседами. Я говорю, будет все сводиться к тому, что, понимаете, сознание определяет бытие, мозг. И главное удовлетворить мозг. А все остальное тело ему плевать. Ты же чувствами мозг удовлетворяешь, понимаете? Если человека погрузить в счастье в какое-то, то ему не нужно будет ни город Сочи, ни курорт, ни Крым. Ну и многие еще ездят туда, знаете, просто для того, чтобы похвастаться, что я там бываю и все, а так по сути что там делать, да? Ну, чтобы какой-то статус. Ну, а если это все уйдет когда-нибудь виртуальный мир, да? Как люди, помните, там играли в виртуальную ферму, коровок там выращивали, там огород. И это было тоже, на самом деле, статусно. А кто знает, во что могут они воплотить и как они это сделают, да? Виртуальную вот эту реальность. И может, я говорю, все уже и ценности все переменятся, уже будет котироваться, знаете, там, виртуальная ферма, типа, намного больше, чем реальная жизнь. Так что, ну, и там, может быть, появится какие-то много работ, тоже индустрия будет развиваться, да, наверное, свои какие-то рабочие места. Ладно, я вас утомил, да и сам я, честно, утомился. Наверное, что-то интересное забыл осветить. Ну, примерно. Просто надо готовиться к тому, что... Ну, мы-то уже, я имею в виду, ну, то моего поколения, мы уже все равно закостенелые, и мы еще помним прошлый мир. А вот те, кто сейчас только рождаются, кто родится через пяток лет, вот у них-то предстоит веселая житушка. Ну, если, конечно, война не начнется, и мы все друг друга не переубиваем. Ну, ладно. А войны тоже, да, ведь могут виртуальными быть. Может, даже когда-нибудь это все и перейдет в виртуальный вообще мир. И все войны, сражения. Надо просто запретить военных. Вообще военных надо обязательно запрещать. Я тут скажу про военных. Знаете, они кто-то обидятся, они себя считают там героями, офицерами. Какие это, по большому счету, офицеры? Никогда их обычные люди не считали там. Ну да, там защищать какую-то Русь от басурманов. Ну да. Ну, это все об этом, просто обычные люди ополчались, там, я не знаю, брали в руки вилы, там, и шли. Это понятный вариант, да? А когда есть профессиональная армия, какие-то профессиональные военные, а кто они такие? Это же убийцы. И тут вот встает вопрос, есть, типа, не убей. Нигде не написано, что убить можно, если то-то и то-то. Тебе сказано просто не убей. А то получается, если то-то и то-то, то убить можно. Как-то это странно, да? А не будет военных, не будет войн. А эти военные, все равно заняться же надо. Сколько туда бабок вбухано? У них руки чешутся, и как-то себя надо оправдать. Просто, ну, если... Знаете, вот может даже почему войны и происходят через поколение... Знаете, новое поколение приходит, растет, на военных смотрит, и думает, а нахера вот нам военные, да? Войны все равно нету. Вот как вот у нас сейчас происходит. И потом на следующее поколение скажет, а нафига военные, верно, не нужны, мы их уберем. Войн же все равно не происходит. И поэтому, чтобы этого не произошло, никто не сказал, да, ну вот... Военные устраивают войны, чтобы показать, что нет, они нужны, ребята, смотрите, сейчас придут злодеи, другие военные, и будут нас убивать и расстреливать. Не знаю, мир сильно изменился, изменилось как-то все-таки сознание. Ну, конечно, не у всех, но у многих уже оно как-то изменилось очень сильно. Не знаю, в лучшую эту сторону или худшую. Ну, как-то пришли уже к другому. И что вот военные вот с Америкой вот сейчас нарастает, нагнетается эта обстановка. Да вот откроешь там какое-нибудь видео там где-нибудь, просто посмотришь вот на простых американцев, которые просто занимаются там, ну, своими жизнями. У них вообще нету забот об этом, да? Или наши люди. Ну, конечно, когда их не раздрочат, не раздерут. Почему это война? Это вот собака, блин, которую разозлили, довели до вот этого коленя. Она уже кидается на всех. Так и военные. А военные это вообще псы, блин. Псы режима, блин. которым позволено убивать. Ну, так вот, просто с точки зрения вообще какого-то права общего, да? Ведь все-таки, наверное, это вне права. И, может, это нарушает и подрывает вообще все право. Если сказано «не убей», ну, так не убей. Или убить во имя Путина можно, или во имя Барака Обамы и американской свободы. Или за имя независимости там Украины, или целостности России. То есть, если ты вот эти слова... заклинание говоришь, то можно совершать убийство. Странно как-то, да? Ладно, давайте. У всего есть несколько сторон медали. Виртуальный мир может нам что-то даст хорошее, доброе, но и плохого он принесет нам тоже немало. Ну уж, такое развитие. Так мы, знаете, вот запрограммированы. Когда-нибудь люди вообще будут удивляться этой жизнью, знаете, какого, как мы сейчас удивляемся там вот этими людьми-обезьянами, да, думаем, как они вот тогда жили, блин. Так же пройдут столетия, люди будут удивляться над нами, какие мы были тогда примитивные, и вообще какой образ жизни был другой и иной. Я не знаю, вы вот сейчас завидуете людям-обезьянам, ну, полуобезьянам, да, вот этим каким-то неандертальцам, которые жили в лесах, там шкуры носили, охотились на мамонтов. Есть у вас к ним какая-то зависть? Вы хотели бы туда переместиться и жить в те времена? Даже это, как его, даже вот не обладая этим опытом, чисто фантазийно, я думаю, у вас нет этого желания. Хотя, если вы в этом пожили недельку или сутки бы пробыли среди них, я думаю, вы бы заплакали там и просили бы быстрее, отправьте меня сюда, в это в настоящее, я не хочу там жить среди этих варваров. Так что, кто его знает, что хорошо, что плохо. А может, с динозаврами было и лучше, где-то и проще. А в чем проще? Как это все посмотреть, да, на это? Кто его знает? Вот наденешь виртуальный шлем и покрутишь головой и посмотришь по-разному. Да, как это расширение сознания. До какой степени оно вот сможет расшириться? Как-то, знаете, вот все равно какая-то есть догадка, что вот это бескрайнее расширение сознания приведет человечество к гибели, ну, как вида человека, как вида такового. Ну и вообще любое развитие, даже вот элементарно, да, если посмотреть, человек родился. И все равно же понятно, что человек умрет. Все его развитие приведет к конечной точке смерти. Каждый человек, он родился, появился на свет. И известно про каждого, что каждый умрет. Может, и глобально человечество должно прожить свою жизнь и умереть с виртуальным шлемом на голове. Ладно, пока.